В один прекрасный день бумагу взяли, да и сунули в плиту. Ее решили сжечь, так как ее нельзя было продать в мелочную лавочку на обертку для масла и сахара. Дети обступили плиту. Им хотелось посмотреть, как бумага вспыхнет, и как потом по золе начнут перебегать и потухать одна за другой шаловливые блестящие искорки. Точь-в-точь ребятишки бегут домой из школы. После всех выходит учитель. Это последняя искра. Но иногда думают, что он уже вышел, а нет. Он выходит еще много времени спустя, после самого последнего школьника. И вот огонь охватил бумагу. Как она вспыхнула! «Ух!» — сказала она, и в ту же минуту превратилась в столб пламени, которое взвелось в воздух высоко-высоко. Лен никогда не мог поднять так высоко своих голубеньких цветочных головок, и пламя сияло таким ослепительным блеском, каким никогда не сиял белый холст. Написанные на бумаге буквы в одно мгновение зарделись, и все слова и мысли обратились в пламя.